Глава 36. Явно недостаточные извинения. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Тишар-де-Мон создал прекрасный голубой камень Цали. «Итак, ты познакомилась с моим братом Дарзином», — сказал Кирин Джанель. «И как нетрудно в это поверить, Дарзин даже вел себя прилично. Если он именно так понимает, что значит вести себя прилично, у меня есть стрела, которая исправит эту проблему», — предложила Нинавис. «Это очень великодушно с твоей стороны», — сказал Кирин, — «но я убил Дарзина три дня назад». Джанель улыбнулась. «Я знала, что ты мне нравишься». «А ты пыталась когда-нибудь узнать, кто твои настоящие родители?» Начал было спрашивать Кирин. «Да», — быстро сказала Джанель. «Да и Дорна знала все это время». Она бросила взгляд на старуху. «О же, ребенок, все было совсем не так». Джанель вскинула руку, заставляя ее замолчать. «Но теперь ты это знаешь?» — снова спросил Коун у Джанель. «Потому что я не хочу читать дальше, если ты не знаешь». «Не волнуйся, в этом нет ничего шокирующего». Взгляд Джанель вновь переместился на Кирина, и она склонила голову на бок, наблюдая за собеседником. «Но ты ведь тоже знаешь, кто они?» Кирин заколебался, но все же ответил. «Я подозреваю, что знаю. Мне кажется, я встречал твою мать». Он ковырнул пальцем барную стойку. «А еще я не нравлюсь твоему отцу, особенно после...» Он махнул в сторону Уртенриэль. Улыбка Джанель стала несколько натянутой. «Наверное, я могу даже не рассказывать, как мало для меня значит мнение моего отца». «Он хороший человек», — сказал Кирин. «Он поддерживает правление жадных, деспотичных дегенератов. И после этого он может быть хорошим?» «Примечание. Возможно ли, что мы действительно повлияли на нее?» Нинавис наклонилась вперед. «О ком мы здесь говорим?» «Я как раз хотела спросить об этом же», — согласилась Дорна. «Я понятия не имею, кто твой отец, жеребенок. Для меня это никогда не имело значения». Джанель скорчила гримасу. «Мы еще доберемся до этого». Она повернулась к Коуну. «Ты готов начать?» Коун кивнул. «Думаю, да». Рассказ брата Коуна. Ледяные владения. Йор Куур. Брат Коун проснулся в библиотеке. Он понял это еще до того, как открыл глаза, потому что почувствовал запах кожи и насыщенный ванильный аромат старой бумаги, смешанный с ароматом его любимого чая с корицей. Он проснулся с улыбкой и лишь потом вспомнил, почему чай показался ему таким успокаивающим. Брат Коун уселся на низком диване без спинки, на котором до этого спал. Он был в другой одежде. Он чувствовал себя чистым. На подбородке не было щетины. Его сумка с книгами стояла рядом с диваном, а на шее висел символ солнца. Брат Коун чувствовал себя в полном здравии, но где-то сбоку скрывалась метафорическая черная пропасть отчаяния, столь широкая и зияющая, что достаточно повернуть голову, и можно было увидеть ее невооруженным глазом. Впрочем, здесь же было и физическое воплощение его отчаяния. За стоящим неподалеку столом сидел Релла Свар и что-то писал пером, сделанным в кирписском стиле. Здесь же, на столе, стоял большой синий чайник и чашки с казеварской глазурью. Тот самый чайник, которым пользовался отец Захира. Брат Коун знал, что должен что-то сделать, что-то сказать, но он просто смотрел перед собой, чувствуя, что не может произнести ни слова. «Выпей чаю», — предложил Релла Свар. «Это твой любимый». Коун секунду поколебался, но не почувствовал ни боли, ни намека на то, что умрет в жутких страданиях, если ослушается. Он не знал, означало ли это, что у Релла Свара не было его Гаэша, или он просто решил не использовать сейчас его гаэш. Упоминание о чае звучало приятно. Вар налил две чашки, поставив одну напротив свободного стула. «Я прекрасно понимаю, что извинений недостаточно для того, чтобы загладить то потрясение, которое ты испытал. Я бы никогда не послал тебя помогать Джанель, если бы предвидел такой исход. Ты один из моих любимых учеников. Любознательный, умный, сострадательный по отношению к другим. Прекрасные качества человека, достойного лучшей судьбы, чем твоя нынешняя. Брат Коун взял чашку чая, борясь с подкатывающей к горлу тошнотой. Извинений было явно недостаточно. Релос Вар вырвал часть его души. Коун даже не знал, у кого сейчас находится эта часть. «Извинений совершенно недостаточно». Эти слова совершенно не описывали то, что он чувствовал. «Вы солгали мне», — сказал Коун, перебрав сотню оскорблений и детских протестов. «Нет». Коун почувствовал, как у него сам собой открылся рот. «Нет? И вы просто говорите мне нет?» «Коун, я прожил очень долго», — начал Релос Вар. «Можно ли назвать ложью то, что я показывался тебе, как личность, которую я носил еще до того, как ты родился? Зайхера не был какой-нибудь одноразовой маскировкой, которую мог набросить, а затем выбросить какой-нибудь мимик-убийца. Зайхера — хороший человек, который хочет помочь людям обрести лучшую сторону себя. Он не менее реален, чем Релос Вар, хотя взгляды Релоса Вара гораздо более конфронтационные. И даже если ни один из них, не я на самом деле, их существование не менее правдиво». Брат Коун прищурился, глядя на волшебника. В те дни, когда он шел путем Вишаи, он встречал людей, которые были так травмированы, что, пытаясь защититься от травмы, поделили свой разум на хрустальные осколки. Он не думал, что Релос Вар мог так страдать. По крайней мере, он на это надеялся. Наконец он фыркнул и отвернулся. «Это всего лишь оправдание. Вы лгали мне. Вы лгали всем и каждому. Давай поговорим об этом еще раз через несколько тысяч лет. После того, как тебе придется сотню раз изобрести себя заново и увидеть, как твои близкие приходят и уходят подобно падающим в лесу листьям». Брат Коун пропустил это мимо ушей. «Так кто же вы такой? Кто вы на самом деле? Если это, — он указал на тело Релоса Вара, — ложь, и отец Зайхера тоже, то как вы выглядите? Как ваше настоящее имя?» «Реварик», — ответил Релос Вар. «Что касается того, как я выгляжу, — он поморщился. Я бы не хотел показывать. Неправильно проведенный ритуал привел меня в состояние, неподходящее для вежливого общения. Лучше его не демонстрировать. Каин был бы расстроен, если бы я разрушил его дворец». Брат Коун отвернулся и, обняв себя за плечи, поежился. «Вы чудовище», — прошептал он. «Нет», — сказал Релос Вар. «Это очень легко усваиваемая идея — быть чудовищем. Ужасным, злобным до самой глубины души, неспособным на исправление. Если я чудовище, то любой, кто противостоит мне, если мыслить логически, является героем, не так ли?» Он наклонился вперед. «Все не так просто. Иногда все ошибаются, и ты сам должен решить, чья неправота более приемлема». Брат Коун даже не взглянул на чай. От чашки шел чудесно пахнущий пар, напоминающий ему об удобной лжи. Отец Зайхера никогда не был отцом Зайхерой, он был чудовищем. Релос Вар вздохнул и снова взялся за перо, обмакнул его в чернила и продолжил писать. «Ты слишком драматизируешь, Коун. Я просто чувствую себя глупо из-за того, что не понял правды. С чего бы тебе ее понимать? И ты не идиот, Коун, я не обучаю идиотов. Случай с бароном Тамином в знамени Барсина говорит об обратном». Релос кашлянул. «Признаю, что надеялся на большее от Тамина». Он отставил чай в сторону и отложил перо. «Коун, я никогда не хотел предавать тебя». Эта формулировка заставила брата Коуна вскинуть голову. «Так вы признаете, что сделали это?» Вар выглядел печальным. «Конечно. Разве может любой здравомыслящий человек истолковать это иначе? Тот факт, что я никогда не хотел причинить тебе боль, не отменяет того, что я тебя обманул. И это не доставляет мне никакой радости. Быть под властью Гаэша крайне неприятно, но я не мог рисковать, что ты расскажешь Джанель обо мне». Тот факт, что Релос Вар был прав, брат Коун обязательно бы рассказал Джанель об отце Захире, ничуть не успокаивал. «А теперь, что вы собираетесь со мной сделать? Принести в жертву демону? Продать какому-нибудь иорскому аристократу, которому нужен целитель? Возможно, герцог заплатит за меня чуть больше металла». Релос Вар улыбнулся. «Вообще-то я собирался рассказать тебе все, что ты хочешь узнать. Объяснить весь план, ответить на все вопросы, которые могли возникнуть». Брат Коун замер. «Что? У тебя, должно быть, есть вопросы или замечания. Ну, а ты?» Вар глянул на него. «Ну, ты мое наказание за то, что я так желал иметь умных учеников. Кто-нибудь поглупее и не смог бы сличить между собой магическую подпись Релоса Вара и подпись отца Захиры». Он усмехнулся. «Сенера или Ирисия тоже могли бы догадаться, но опять же мне нужны умные ученики, и ты сам это поймешь». Брат Коун уставился на него. Он знал, что Релос Вар льстит его самолюбию, и все это лишь для того, чтобы привлечь Коуна на свою сторону. С другой стороны, даже если Гаэш Коуна не даст ему сказать ни слова, мог ли он позволить себе отказаться от возможности выведать планы Релоса Вара? Вряд ли. Но о чем его спросить, если вопросов так много? Но в конце концов он все-таки понял, о чем важнее всего спросить. «Зачем вы все это делаете? Чтобы захватить Кур?» Релос Вар не смеялся и не издевался, он лишь задумчиво кивнул и отхлебнул чая. «Меня, в отличие от Каина или королевских домов, не волнует власть над Куром. Это лишь средство для достижения цели». Вар на миг замолчал. «Я пытаюсь спасти человечество, а это сложнее, чем ты думаешь». Коун уставился на него. «Спасти человечество? Вы уничтожили целое поселение, или это были не вы?» «Нет, я», — согласился Релос Вар. «И поселение было далеко не одно. Их было гораздо больше. Мне не нравится убивать, но в своем стремлении спасти наш народ я бы пропитал землю кровью миллиона младенцев, если бы это было необходимо». Коун, широко распахнув глаза, откинулся на спинку стула. Хоть Релос Вар отрицал это, ему прекрасно подходило определение «чудовище». «Коун», — Релос Вар покачал головой, — «я не ждал, что ты одобришь мои действия. Я был бы в ужасе, если бы вышло так. Но я надеялся, что после всех тех лет, что мы знаем друг друга, ты поверишь мне на слово, что это необходимо. Но я совсем вас не знаю, и этому нет никакого оправдания. Не существует ни малейшей отговорки, после которой это будет оправдано». Релос Вар кивнул. «Понимаю. Война, сама концепция войны, противоречит всему, во что верят Вишаи. Я создал веру, которая позволила бы быть лучше, чем я есть. То, что мне это удалось, утешает, даже несмотря на все нынешнее разочарование. Я не скажу, что ты наивен или просто не понимаешь. Я только надеюсь, что однажды смогу создать мир, в котором такие люди, как ты, не станут жертвами». Его губы тронула горькая улыбка. «Ну, для таких людей, как я». Брату Коуну хотелось плакать. Ему хотелось кричать. «Но это ведь не война». «Это война. Единственное, в чем я полностью согласен с восемью, война никогда не прекращалась». Брат Коун глубоко, судорожно вздохнул и отставил чай в сторону. Его чувства, возмущение, гнев и глубокую бездонную боль никак нельзя было контролировать. Но сейчас у него была прекрасная возможность, и он должен был воспользоваться этой возможностью. Этим шансом узнать как можно больше информации в надежде. Неважно, насколько слабой или невозможной она была, что однажды он сможет поделиться своими знаниями с другими. «А как насчет Джанель?» Релос Вар приподнял бровь. «Извини». «Как насчет Джанель? Вы исцелили ее, вы помогли ей, послали меня помочь ей. Она, должно быть, очень важна для вас и ваших планов. Как она связана со всем этим?» Релос Вар улыбнулся. «Ты поверишь мне, если я скажу тебе, что существует пророчество?» Четверостишие, которое Синера читала у себя дома. И не только. Я знаю, что ты знаком с пророчествами. Я одолжил тебе несколько книг на эту тему, когда ты проходила этот этап в подростковом возрасте. Я полагаю, что удручающий процент этих катренов касается Джанель. В том числе и Джанель. Это демонические бредни. Демоны, сын мой, не воспринимают время так, как мы. Ужасно, но они действительно воспринимают время не так, как мы. Они говорят на универсальном языке гораздо меньше нас и связаны гораздо меньшим количеством правил. Мы не можем сбрасывать со счетов их прогнозы. Мне бы очень хотелось думать, что пророчество — это всего лишь издевка демонов, дергающих нас за ноги. Но за тысячелетия я пришел к выводу, что, вероятно, гораздо худшая возможность — пророчество... подлинны. И я не одинок в этой вере. 8 бессмертных также привержены исполнению пророчеств, естественно, для собственного блага. И они управляют реинкарнациями тем способом, который совершенно недоступен моим способностям. Джанель — одна из их участников гонки, созданная на заказ с учетом предсказаний тысячи демонов. И я должен отдать должное Тия, еще одной, к счастью для нее, слишком умной ученицы. Я почти что не мог найти Джанель. Если бы Ксалтарат не выследил Джанель первым, у меня бы ничего не вышло. Тия, богиня магии? Какое она имеет отношение к Джанель? Релла Свар приподнял бровь. Она мать Джанель. Ее настоящая биологическая мать. И позволь мне заметить, у Тия не часто бывают дети. «Ее мать? Но это...» «Правда», — сказал Райла Свар. «Истинная правда. Хочешь, расскажи об этом, Джанель. Я не буду тебя останавливать. Однако ты достаточно умен, чтобы понять, что достаточно этой единственной новости, и весь ее замок из песка рухнет, не так ли?» Брат Коун вздохнул. «Именно. Потому что даже если каким-то чудом или проклятием Джанель действительно была дочерью богини магии, а не происходила из благородной семьи Теранон. Эта правда была бы чем угодно, только не благословением. Где была Тия во время Ланешского адского марша? Где была Тия, когда Ксалтарат овладела Джанель? Где была Тия, когда дедушка Джанель умирал в своей постели, и Иорет выгнал Джанель из дома ее предков? Где была Тия, богиня, одна из восьми, все эти мучительные часы, дни и месяцы, когда ее дочь нуждалась в ней? Это разобьет сердце Джанель и настроит ее против всего, что символизирует 8. И Релла Сувару было нужно именно это. А еще Релла Свар очень бы хотел, чтобы Коун знал эту тайну и скрыл это от Джанель, ведь тогда волшебник в любой момент мог вбить клин между Коуном и Джанель, стоило ему только этого захотеть. Достаточно было просто сказать, что Коун знал правду и ничего не сказал, хотя мог. Брат Коун всегда старался относиться с уважением к 8. И все же, если бы Тия сейчас появилась перед ним, он бы дал ей пощечину, ведь Тия сыграла на руку Релла Сувару, скрыв правду от своей собственной дочери. Релла Свар вышел из-за стола и через мгновение вернулся, держа в руках деревянную резную шкатулку. «Я знаю, что ты не сможешь помочь Джанель, поделившись этими секретами. А потому у меня есть предложение к тебе, дорогой Коун. Если хочешь, я отправлю тебя домой». Брат Коун удивленно заморгал. «Что?» «Я отправлю тебя домой. Ты вернешься в Эамитон, обратно в Храм Света. У тебя по-прежнему будет Гаэш, и ты по-прежнему не сможешь раскрыть никаких секретов, но тебе там будет безопасно и комфортно. Ты вернешься в храм, вернешься к своим друзьям, проведешь свои дни в медитации и исцелении просителей, которые прибудут на Радужное озеро». Релла Свар поставил шкатулку на стол перед братом Коуном. «Или ты можешь помочь мне спасти человечество. Я оставляю выбор за тобой». «Что в шкатулке?» — спросил брат Коун. «Подарок на случай, если ты решишь мне помочь. Открой ее». Брат Коун подчинился. На ложе из черного бархата лежал большой кусок агата. Сердцевина камня искрилась и извивалась, подобно пламени.